Передние ряды механических чудовищ, достигнув поляны, остановились. Задние карабкались на них и тоже замирали в куче, перепутавшись, растопырив уродливые сочленения. Поверх упали с деревянным стуком, ломаясь пополам, шесты на колесиках. Одно колесо, звеня пружинками, докатилось до платформы, покрутилось и улеглось у Жениных ног. Тогда Женя оглянулся на Рудака. Рудак стоял на платформе, уперев руки в бока. Борода его шевелилась. — Ну вот, ребята, — сказал он, — отдаю это вам на поток и разграбление. Теперь мы, наверное, узнаем, как и почему они тикают. Победители набросились на павшую армию. Неужели великий Кри построил все это, чтобы изучать поведение буриданова барана? — с ужасом спросил Женя. — Отчего нет? — сказал Рудак. — Очень даже может быть. Даже, наверное. Он подмигнул с необыкновенной хитростью. — Вообще-то, конечно, ясно, что здесь что-то не в порядке. Мимо два здоровенных конструктора проволокли за заднюю ногу небольшого металлического жука. Как раз напротив платформы нога оторвалась, и конструкторы повалились в траву. — Уродцы! — пробурчал Рудак. — Я же говорил, что она слабо держится, — сказал Женя. Резкий старческий голос врезался в веселый шум. — Что здесь происходит? Мгновенно наступила тишина. — Ай-яй-яй! — шепотом сказал Рудак и слез с платформы. Жене показалось, что Рудак как-то сразу усох. К платформе, прихрамывая, приближался старый седой негр в белом халате. Женя узнал его. Это был профессор Ломба. — Где здесь мой поль? — зловеще ласковым голосом спрашивал он. — Дети, кто мне скажет, где мой заместитель? Рудак молчал. Ломба шел прямо на него. Рудак попятился, наткнулся спиной на платформу и остановился. — Так что же здесь происходит, Поль, сыночек? — спросил Ломба, подходя вплотную. Рудак печально ответил. — Мы перехватили управление у Кри и согнали всех уродцев в одну кучу. — Ах, уродцев! — вкрадчиво сказал Ломба. — Важная проблема. Откуда берется седьмая нога? Важная проблема, дети мои, очень важная проблема. Неожиданно он схватил Рудака за бороду и потащил его на середину поляны сквозь расступившуюся толпу. — Посмотрите на него, дети! — — вскричал он торжествующе. — Мы изумляемся, мы ломаем голову, мы впадаем в отчаяние, мы воображаем, что Кри перехитрил нас. С каждым «мы» он дергал Рудака за бороду, словно звонил в колокол. Голова Рудака покорно раскачивалась. — А что случилось, учитель? — робко спросила какая-то девушка. По ее лицу было видно, что ей очень жалко Рудака. — Что случилось, деточка? Ломба, наконец, отпустил Рудака. — Старый Ломба едет в центр, отрывает от работы лучших специалистов. И что он узнает? О, стыд! «Что он узнает, ты, рыжий паршивец?» Он снова схватил Рудака за бороду, и Женя торопливо застрекотал аппаратом. «Над старым Ломбой смеются. Старый Ломба стал посмешищем всех кибернетистов. О старом Ломбе уже рассказывают анекдоты!» Он отпустил бороду и постучал костлявым кулаком в широченную грудь Рудака. — Ну-ка ты, осадная башня. Сколько ног у обыкновенного австралийского мериноса? Или, может быть, ты забыл?